Глава вторая. В первую ночь в доме до того, как сон окутал меня, я захотела прикоснуться к детству. Это было нетрудно сделать. Все мои вещи остались нетронутыми. Отец не стал превращать комнату в склад старых вещей и перекрашивать стены. Его любовь и тоска по дочери легко читалась в меланхоличном желании сохранить все, как было. Стоило мне расположиться на постели, скрестив ноги и разложив стопки подростковых сокровищ, папок с ворохом вырезок из журналов и газет, фотографий, писем, альбомов, тетрадей, как комната вновь увеличилась в размерах, сомкнувшись надо мной плотным, точно брезентовым куполом. Я сразу узнала ее почерк. Фрея писала иначе. Ее буквы клонились в обратном направлении, словно она хотела сломать все правила чистописания, оттого казалось, что это занятие давалось ей с трудом. Однако это было не так. Фрея наслаждалась процессом и, наклоняя влево буквы, будто наделяла каждую той же силой, которой обладала сама. Я взяла в руки пожелтевший обрывок и прочла. «Скоро осень, и мне грустно. Солнца и так не хватает. Почему же оно не приходит к нам почаще? Разве есть на свете люди, которые любят осень? Не могу таких представить. Если они и существуют, то только там, где не бывает холода, там, где...» На этом запись в дневнике Фрей обрывалась. Мурашки пробежали по коже, когда я осознала, чем именно занималась. Я держала в руках не клочок бумаги с почерком Фреи и ее мыслями, но живое свидетельство того, что моей подруге, человека которого я когда-то хорошо знала, в моей жизни больше не существует. Что доказательством нашей дружбы является лишь этот обрывок дневника, один из десятков вырванных наугад фрагментов личных записей, которыми мы обменивались в знак безоговорочного доверия друг другу. Вороша пожелтевшие папки с рыхлыми от влажности бумагами, я доставала все новые и новые приметы детства. Она любила писать записки. В школе я то и дело находила обрывки, на которых Фрея желала мне доброго утра или писала время и место встречи. В учебнике по биологии я могла найти закладку «Столовая, 9:40», а в кармане куртки напоминание «Не забудь тетрадки по истории». Тогда мир казался безбрежным, и мы знали, что нам найдется в нем место, только если мы шагнем вместе. Мы дали друг другу обещание откупорить и распить бутылку шампанского, когда обеим будет по 30 лет. В 15 казалось, что это будет еще не скоро, что мы успеем сполна насладиться всеми радостями жизни, выплатить долг обществу в виде чудесных детишек, идеального мужа и любимой работы. Но через 4 месяца мне стукнет 30, а у меня, кроме стабильной должности, не выполнен ни один из пунктов нашей с Фрей договоренности. Разве могла я подумать, что накануне круглой даты, которую мы обе так ждали, я вернусь на остров, чтобы разыскать пропавшую подругу? Мне хотелось вновь и вновь уноситься мыслями в прошлое. Все сложилось именно так, а не иначе. Но я не могу жаловаться. Лондон принял меня, и я сумела стать своей в этом неприступном городе и даже назвать его домом. Я стала архитектором, профессия, которую я выбрала почти наугад, и тем не менее смогла преуспеть в ней. Только жизнь Фреи текла незаметно для меня. Все это время отмерялись точки судьбы, которая никак не пересекалась с моей. Она предпочла остаться, считая, что остров не сможет существовать без нее. Решила, что не сможет жить без обрывистого берега, на который с моря надвигается сверкающая гроза, без ветра с его шумными порывами промозглых зимних вечеров и живительных поцелуев редкого солнца. Она любила, распустив волосы, бродить по лугу среди диких фиалковых зарослей, добираться до самой кромки обрыва и глядеть на горизонт. Вот только она не мечтала остаться на острове навсегда, в отличие от меня. Причуды судьбы. Я помню ее взгляд, когда она еще не поняла, что я покидаю Мэн, но уже почувствовала это. Она старалась скрыть свои чувства, но глаза всегда выдавали ее. Непонимание, разочарование, обида так легко читались в них, что это вызывало досаду и могло бы даже поколебать мою решимость. Если бы я смотрела в глаза Фрея чуть дольше, то не уверена, как поступила бы. Но я точно знала, что «задержи я взгляд», увидела бы страх. И теперь я вернулась из-за фантома, который преследовал меня, неслышно взывая к воспоминаниям, с которыми я, казалось, давно распрощалась. Фрея без предупреждения снова вошла в мою жизнь. Молчаливый, настойчивый гость, жаждущий покончить с неопределенностью, дающий подсказки, которые я не в силах распознать. 10 лет я не находила причины, чтобы вновь увидеть дом, обнять отца, но Фрея подтолкнула меня, не оставив выбора. Она всегда знала, что будет лучше для нас обеих. Завтра я поеду в школу. Хочу начать поиск оттуда, где после выпускного бала наши с ней дороги разошлись. Мне захотелось войти в знакомые двери, выпить лимонада в школьной столовой, бросить мяч в кольцо на спортивной площадке. Я никогда не спрашивала Фрею, любила ли она спорт. Она никогда не говорила об этом, но ведь отношение к спорту – это отношение к самой жизни. Она садилась на лавочку и плотно шнуровала кроссовки, словно ей предстоял длинный, изнуряющий забег, а не соревнование одноклассников. Что она ощущала, когда проигрывала? Переполняло ли ее счастье, когда удавалось одержать победу? Все это время, занятая размышлениями, я перебирала старые записи, как вдруг среди бумаг заметила белый конверт. Я вытащила его, не веря своим глазам, и повертела, ощущая вес. Неужели он все еще внутри? Пронеслась в голове тревожная мысль. Да, ключ находился там, а ведь я была уверена, что выбросила его. Я открыла конверт. С бьющимся сердцем уставилась на ключ, не позволяя эмоциям опутать меня и увлечь в водоворот прошлого. Я сжала железное колечко в ладони, и в одно мгновение оно стало горячим и плавким, как будто, подержи я его чуть дольше, оно утечет сквозь пальцы. Мысли не слушались меня. Они твердили: «Оглянись, Эмма, быть может, тебе стоило быть чуть более чуткой? Быть может, в тишине, окружавшей Фрею, ты уловила бы важные слова, которые почему-то никогда не удавалось расслышать. Но теперь я здесь и готова внимать им». Я смотрела на ключ и надеялась, что их отголосок еще не стих, что еще не слишком поздно. Ранним утром, еще до того, как солнце окрасило небо желтовато-алыми бликами, мы с отцом пошли в гараж. Я беспрестанно зевала, поэтому прихватила с собой кофе для себя и отца, пока мы будем осматривать его любимчика Norton Commando 75. Я собиралась взять его на прокат на все время пребывания на острове, и, как ни странно, папу не пришлось уговаривать. Я улыбнулась, обнаружив, что в обстановке его убежища ничего не поменялось. Все так же строились разноцветным парадом банки со смазочными материалами. Верстак провисал под весом всевозможных инструментов, а круглая бочка компрессора занимала все тот же угол, а сверлильный станок застыл где-то на полпути к очередному жестяному листу. Я узнала постеры на стене со старыми снимками мотогонок Tourist Trophy. На этом поворот на Салби Бридж и толпа обесцвеченных временем зрителей за ограждением, замерших в ожидании смельчака, которому они будут кричать вслед. На этом Джоуи Данлоп, дающий интервью восторженной толпе фанатов. Тут Джон МакГиннес, заложивший в повороту мощный спортивный байк. А вот Дэви Мулинье в когда-то красной, а теперь поблекшей розовой кожанке. Если приглядеться, все еще можно увидеть, как переднее колесо его мотоцикла, оторвавшись от земли, вращается в воздухе. «Хорошо, что ты уже выросла, и тебе не нужно больше воровать ключи», — ухмыльнулся папа и, присев на корточки, принялся осматривать мотоцикл, который даже на неискушенный взгляд не нуждался в осмотре. Детали начищены до блеска, ни одного ржавого болта, Кожа сиденья напитана воском, а ветровое стекло без единой царапины. «По-моему, ты льешь в него эликсир молодости вместо бензина», — произнесла я. «Когда ты выезжал на нем в последний раз?» «Кажется, в тот день в небе кружила парочка птеродактилей». Поднявшись, он оправил растянутый свитер и торжественно вручил мне ключ от зажигания. «Вчера я залил топливо, знал, что ты захочешь прокатиться». Он похлопал рукой по прошитому суровой нитью сиденью. «Порадуй меня. Скажи, что не забыла все, чему я тебя учил». Я нахмурилась и посмотрела в его глаза, которые на первый взгляд остались прежними, но у меня защемило сердце, когда я прочла в них совсем незнакомые мне нотки тоски и жадной недоступности привычного удовольствия. Я не могла не понимать, что с возрастом отцу пришлось привыкнуть к новой реальности, в которой его тело утратило силу и способность чутко реагировать на приказы мозга. Наверняка в эту минуту он прокручивал в голове воспоминания, собранные за долгую жизнь под аккомпанемент мощных моторов. Таким людям, как мой отец, трудно забыть шум ветра, попавшего под забрало шлема, как легко стелется дорога под собранным твоими руками мотоциклом. Трудно поверить, что все это теперь позади. «Не бойся за свое сокровище», — ободряюще сказала я. Коснувшись моей руки на рукоятке газа, отец удовлетворенно кивнул. Он выглядел чуточку встревоженным, но встревоженным, как любой отец, отправляющий ребенка в первую поездку на велосипеде. Интересно, помнит ли он, как круг за кругом я гоняла на тренировочном треке и испытывала его терпение, трогаясь так, что байк прыгал лягушкой? Как раз за разом рисовала восьмерки на асфальтовой площадке, не попадая в нарисованный трафарет, а он зорко следил, чтобы колеса точно проходили траекторию. Наверное, он до конца не верит, что я смогла взять от него все. Я завела мотор, послышалось урчание выхоленного двигателя, и в помещении запахло бензином. Отец поспешил толкнуть вверх подъемную дверь гаража, открывая выезд на дорогу, будто лакированную от смеси солнца и росы. Оставаясь у входа и глядя, как я выезжаю на улицу, он напоследок постучал себя по голове костяшками пальцев, наказывая, чтобы я не вздумала снимать шлем. Я постучала себя в ответ. Со стороны это, наверное, выглядело забавно. Парочка обезьянок, обменивающиеся тайными сигналами. Звук мотора разлился по сонному кварталу, и папа дал мне знак, чтобы я побыстрее уезжала, пока шум не перебудил всех соседей. В следующую минуту я сосредоточилась на переключении скоростей, счетчик азарта, верный друг, который будет теперь со мной. Улицы пусты, вдоль обочины, налитые влагой, несмотря на октябрь, кусты рейнутрии и папоротника. Ни машин, ни мотоциклов. Дорога, от которой местами шел пар, принадлежала только мне. Я бросила взгляд на наручные часы. 7:30 утра вторника. Я успею повидаться с кем-то из бывших учителей еще до того, как начнется первый урок. Крутанув ручку газа, я жадно впитывала звук набирающего мощность мотора и, подавшись вперед, отдалась дороге. Я с неохотой снимала шлем на стоянке возле школы. Откинув подножку мотоцикла и повесив шлем на ручку, я поняла, что жажда скорости еще не удовлетворена. Руки в перчатках гудели, приглашая сделать еще круг. К тому же погода обещала быть просто прекрасной. Солнце поднималось, набирая силу, а прохладный ветерок охлаждал кожу. Здание не изменилось с момента выпускного вечера. Несколько двухэтажных корпусов из красного кирпича, крытых белесой от многолетнего воздействия ветра и дождя черепицей. Вокруг сновали по утреннему рассеянные школьники в куртках нараспашку с форменными нашивками. А может, тому была другая причина? Близился экзит, неделя каникул в середине октября, и настроение учеников было соответствующим. Все их мысли уже витали далеко от школьной суеты, домашних заданий, и поэтому они оставались совершенно равнодушными к взрослой посетительнице, которая с ностальгией смотрела на них. Я не встречалась ни с кем из бывших одноклассников и не была уверена, что вообще узнаю кого-то, даже если столкнусь лицом к лицу. Я предполагала, что пропустила как минимум 9 ежегодных и столько же, если не больше, неформальных встреч средней школы Балакермин. И точно знала, что эти сборища были шумными и веселыми. На острове не теряют связи с теми, кого обрел в качестве товарища или наставника. Многолетняя дружба здесь – такая же чтимая традиция, как преданность однажды выбранной профессии. Я уже предвкушала немой укор со стороны учителей, которым было известно, что мы дружили с Фрей с начальных классов вплоть до A-level, двугодичного учебного курса для старшеклассников, который входит в обязательную программу общего образования Великобритании, аналог 10-11 классов в российских школах, для которого Фрей выбрала социологию, а я – экологию. И лишь понадеялась, что мне не придется объяснять смену профессии, но меня ждало препятствие другого рода. В мое отсутствие проходная Балакермин обзавелась турникетом, реагирующим только на электронный ключ, которого у меня, разумеется, не было. Мимо болтая проходили школьники и, ловко взмахнув пластиковым прямоугольником, с легкостью оказывались внутри. Мне же пришлось прибегнуть к помощи бдительного охранника, который, вежливо выслушав мою просьбу, отказался выдать пропуск и попросил подождать. Имя миссис Джилл я назвала на удачу, надеясь, что она все еще работает, и не ошиблась. Через 15 минут учительница латинского шагала по коридору мне навстречу, не изменившаяся ни на день. Все те же небрежно рассыпанные по плечам рыжие волосы, участливая улыбка и широкий шаг. Мне показалось, что она не узнала меня, и на мгновение я растерялась. Я была уверена, что и сама вовсе не изменилась. Мне удалось сохранить природную худощавость и оставить без изменений прическу, темные подстриженные до плеч волосы. Однако время беспощадно к памяти людей, чьи дни состоят из вереницы сменяющих друг друга подростков, которые к тому же быстро растут и меняются. Миссис Джилл, очевидно, сообразила, что перед ней одна из ее выпускниц, но тщетно силилась вспомнить, кто именно. Я поспешила ей на помощь. «Здравствуйте, мисс Джилл. Я Эмма Фостер, подруга Фрей Купер. Мы учились у вас 10 лет назад». «Конечно, это ты!» Она энергично закивала, рассматривая мое лицо и словно проверяя в уме каждую его деталь на предмет подлинности. Оставшись довольной осмотром, она, наконец, заключила меня в объятия, как мне показалось, довольно теплые, и произнесла. «Вот только теперь я мисс Джилл. Обычно бывает наоборот, не так ли?» Она улыбнулась. Но у развода есть и свои преимущества. Одно из них позволяет обратить время вспять. Зови меня Кэтрин. Мне кажется, ты уже достаточно взрослая для этого. Она подмигнула. Пойдем наверх. Я как раз собиралась пить чай. Через несколько минут мы уже сидели в учительской на крошечном диванчике, перед которым на скорую руку был сервирован столик для чаепития. Кэтрин, начала я, спасибо, что согласились принять меня. Я давно не была на острове. И, кажется, все позабыла. Есть причина, по которой я приехала из Лондона, и мне очень нужно поговорить об этом с вами. «Да-да, разумеется», — откликнулась моя собеседница. «Дай-ка мне чашку». Она потянулась за заварочным чайником и наполнила мою кружку. «Спасибо. Пахнет чудесно». Я сделала глоток и почувствовала, как во рту загорчило от бодрящего цветочного букета. «Фэри Бридж. Мост фей». Смешивается на острове Мэн, назван в честь небольшого моста через реку Сантенберн. Ее любимый чай. Чей? Фрей, взглянула на меня мисс Джилл. Должна быть причина, по которой молодая успешная женщина бросает дела в Лондоне и приезжает в родные края. Нечто из ряда вон выходящее. Что-то вроде исчезновения лучшей подруги. Она присела на свое место. Вы правы. Я взяла пачку чая, на секунду ощутив, как пахнуло на меня влажным ароматом леса. Именно на мост фей мы сбегали с уроков. Я улыбнулась воспоминаниям. Мы загадывали там просто уйму всяких желаний, начиная от новых кроссовок до самого последнего. «Да, нехорошая получилась история». Мисс Джилл поудобнее уселась на диване, отчего он привычно скрипнул. И я говорю сейчас не о ее пропаже. Разумеется, это трагедия, и мне жаль родителей Фреи и брата, которые оказались перед лицом неопределенности. К сожалению, я так же, как и все остальные, понятия не имею, где она и что с ней приключилось. В этом я тебе не помощник. Тем не менее, Эмма, тебе нужно знать кое-что, прежде чем ты продолжишь искать подругу. Насколько я помню, ты уехала с острова сразу после выпуска? Да. И все это время вы с Фрей не поддерживали никакой связи? Увидев, что я отрицательно покачала головой, мисс Джилл поставила свою чашку на стол. «Что ж, тогда, моя дорогая, тебя ждет довольно неприятный сюрприз».